Прыжок немца с кинжалом в руке закончился еще в полете. Я стрелял в упор, рубил по головам, не успевая перезаряжать, брал чужое оружие и снова стрелял, колол, вгоняя немцев в панику. Никаких лишних эмоций, только голая эффективность, помноженная на доставшиеся мне нечеловеческие возможности. Поэтому я не сразу заметил, как враг откатился назад, а точнее просто побежал. Заваленные трупами окопы представляли из себя не самое приятное зрелище. Наши лежали вперемешку с немцами, а на лицах застыли последние эмоции в момент смерти. Известный в будущем создатель органов безопасности лежал на дне окопа, зажимая рану на груди. Осмотр показал, что жизненно важные органы не задеты. Пуля прошла на вылет, так что жить будет. Жгут, повязка, обезболик, привычной аптечки под рукой не было, поэтому оставалось только обработать и перевязать рану. Скорее всего, по ранению он надолго уедет в госпиталь и оттуда будет комиссован. Интересный получается расклад. Матка Баска, вспомнила религии бледный Дзержинский. Дайте мне уже просто умереть. Сколько может это продолжаться, все в этой жизни бессмысленно. Значит, найдите другую причину для того, чтобы жить. Ненависть зачастую убивает быстрее пули, а встать на путь созидания не так просто. Хватит. Прошу, оставьте меня в покое. Поправив повязку, я повернулся на звуки шагов постороннего человека, и тут произошла вспышка фотоаппарата. Что за самодеятельность? Местный журналист побледнел, увидев, кого он сфотографировал, но я махнул рукой. Сам отменил запрет на журналистов, и теперь нечего жалеть. Пусть военные корреспонденты доносят до людей информацию непосредственно из окопов. Добравшись до штаба, я оценил масштаб потерь. В целом, добровольческий корпус не прекратил свое существование и еще легко отделался. К вечеру прибыла армия Брусилова, и можно было, наконец, выдохнуть. А через пару дней штурмовой полк, с большим количеством новобранцев, начал выгрузку, и суровые лица штурмовиков для меня стали словно родные дети. Жизнь, как зебра, белая полоса всегда сменяет черную. Главное, чтобы были люди, на которых ты можешь опереться в трудную минуту. Чуть позже из ставки прибыл верховный главнокомандующий, дабы лично проверить подготовку к обороне и для разговора со мной. Наступили большие изменения, когда уже не мне надо приезжать для важного разговора. Почему Николай дал тебе такие полномочия? Нет, я все понимаю, будущий зять императора, но что, черт возьми, вообще происходит? Спросил после приветствия великий князь. Вы там в Петрограде все с ума сошли? Жандармы, как пугало, арестантов одевают в военную форму, французы высказывают свое недовольство из-за беспредела в финансовых делах. У меня к вам точно такой же вопрос, Николай Николаевич. Невероятные потери на данном направлении, и ради чего? Чего вы добились? Как вы думаете, французы сильно обрадовались, что германцы снимают свои войска и перебрасывают их на восток? Ходивший по комнате великий князь резко остановился и навис надо мной. Вот значит, как ты заговорил. Даже не верится, что я собственными руками толкал тебя наверх. Будет мне впредь наука. Юсупова, нет. Может быть, Фторов решил пойти во власть, или Владимировичи тебя купили. Кто же сыграл такую партию? Задумчиво произнес великий князь. Впрочем, неважно. И как теперь нам быть, Дмитрий? В условиях военного времени чехарда перестановок приведет только к разброду. Можете не переживать за свое место, если будете следовать моему плану. Итак, что вы хотите за свою поддержку? Конкретно, без долгих прелюдий. Не самый плохой из великих князей, да и в армии к нему хорошо относится. Поэтому моя задача — поменять генштаб, военного министра и прошерстить связанных с закупками чиновников. Мой человек должен быть военным министром, и я сам буду подбирать себе людей в ставку. Также один из органов контроля по поставкам. Военный министр сразу нет, прервал я великого князя, пока он не слишком разошился. Касательно генштаба, согласен только в том случае, если вы несете персональную ответственность за неудачи на фронте. После чего я могу принять кадровые решения без вашего одобрения. В качестве замены можем создать специальный орган контроля за конными заводами под вашим руководством. Стоит рассмотреть этот вопрос более подробно, после небольшого раздумья согласился Николай Николаевич. Обязательно рассмотри. Главное, не мешай и продавай потом арабам своих коней, когда мы начнем открывать новые автомобильные заводы. Я рад, что мы смогли договориться. С этого момента запрещены любые крупные наступления, только оборона или небольшие контрнаступления. Это, конечно, не касается Кавказского фронта. Там пусть все идет своим чередом. И последнее. Французы и англичане никак не должны влиять на нашу стратегию в войне, только общие советы и рекомендации. Мы останемся без поставок военной продукции. Многое завязано на наше постоянное наступление и давление на противника. В обороне мы задохнемся. Лучше остаться без поставок, чем положить своих солдат в бессмысленных наступлениях. Промышленность перестраивается, и через несколько месяцев мы сможем удовлетворить часть потребностей армии. Также американцы продолжают работать с нами, и пока на них сильно не нажмут, им выгодно продолжать поставки. Уверен, в скором времени смогу обговорить дополнительные условия. Дальше мы обсуждали Польшу. Польский выступ, как главная проблема генерального штаба. Не самое удобное место для обороны, и легко можно попасть в окружение, что будет катастрофой для всей армии. Я долго думал, что предпринять, и ничего нового не придумал. В принципе, имперские штабисты приняли единственное верное решение — начать отступление, но вопрос, как оно должно проходить и стоит ли торопиться. Оставлять Варшаву я был категорически против, учитывая, что благодаря моему вмешательству мы нанесли противнику серьезный урон, а на западе держали линию фронта по государственной границе, шансы измотать немца у нас неплохие. Сделаем так. Представители ставки вместе с жандармами отправятся на осмотр всех крепостей в царстве польском. Не кривитесь, Николай Николаевич, масштабы воровства превысили все разумные пределы, и мы обязаны точно знать, на что можем рассчитывать. Малодушных командиров в ходе проверки сразу убирать, невзирая на звания и заслуги. Лучше ошибиться, чем в решающий момент лишиться важного узла обороны. После завершения проверки жду вашего доклада. Великий князь пытался подавить меня своим взглядом, но я спокойно принял его вызов, и вскоре он отвернулся. Это тебе не племянника подавлять. В жизни порой, как в природе, есть хищники, есть травоядные, а есть просто глупые люди. Будет исполнено, Дмитрий Павлович. Заметный прогресс. Других полководцев у нас нет, поэтому придется работать с тем, что есть, и вместе учиться побеждать, в войне и в мире. Только так можно сохранить Российскую империю для потомков. Глава 20. Сегодня сон был особенно жутким. Хоть я и привык к разным ужасам по ночам, но эффект присутствия заставил проснуться с бешено стучащим сердцем. Вся простынь была мокрая, как будто пробежал несколько километров в полной выкладке. Концлагеря Австро-Венгрии, скажу я вам, то еще зрелище. Особенно, где содержали русинов и наших военнопленных. Сварив по-быстрому кофе, я пытался прийти в себя и унять бушующую ярость в груди, чтобы не начать наступление вглубь территории Австро-Венгрии прямо сейчас. Ушел в себя настолько, что не сразу заметил в комнате присутствие постороннего. Мой главный помощник, который постепенно начал формировать собственную структуру, успел немало узнать обо мне, поэтому не сразу решился заявить о своем приходе. «Командир, к вам с утра казачий сотник просится, ни в какую не хочет уходить, упертый, как черт», — прозвучал, наконец, голос Демьяна. «Сказать, чтобы проваливал, пока вы не в духе, или спустить на него бойцов, кого нелегкая принесла с утра пораньше. Барон фон Унгернштернберг настоятельно требует разговора с вами. Я чуть не подавился кофе. Пусть заходит. Посмотрим, что за фрукт этот барон». Через несколько минут в комнату зашел молодой, светловолосый мужчина в казачьей форме, который еще не успел отрастить генеральские усы, а вот гонору в нем хватит на весь генштаб. «Ваше императорское высочество, прошу прощения за столь ранний визит, но я не мог больше ждать. Сегодня я должен отправиться обратно в свой полк, и только от вас зависит мое будущее. Я хочу служить под вашим началом, чтобы бить германцев наилучшим образом», — выпалил на одном дыхании сотник. «Что я о нем знаю? Плохо управляем, множество дисциплинарных взысканий и стычек с сослуживцами. В то же время, невероятная личная храбрость, полное отсутствие страха и явный талант к военному делу. Самое большое достижение в его жизни – помощь Монголии в получении независимости от Китая. Интересная штука жизнь. Человек, который при любой возможности рвался в бой за Российскую империю, позже слишком увлекся мистикой, возненавидел все связанное с большевизмом и сам стал палачом своего народа. Вопрос, зачем мне такой человек? У нас особое подразделение, барон. Здесь нет привычных вам обращений или чинопочитания. Полностью рабочие отношения, где все равны, но у кого-то больше ответственности. Командир должен доказать, что он чего-то стоит своим подчиненным, поэтому лучший вариант — пройти наши курсы, после чего получить распределение. Я готов на все. Позвольте мне проявить себя, и я клянусь, вы не разочаруетесь, ваше императорское высочество», — вытянулся сотник. «Унгерн воюет хорошо, а кем он может стать позже не мое дело. Если будет вести противогосударственную деятельность, значит получит заслуженную кару, а сейчас рассуждать о вероятных событиях я не буду. Интересно, если бы генерал Власов не попал в окружение, стоял бы он в 45-м году на параде Победы рядом со Сталиным, который его выделял? Мало кто задается такими вопросами. Что ж, я дам вам шанс проявить себя, после чего мы поговорим еще раз. Демьян, передай, чтобы построили бойцов 1-го батальона. Слушаюсь. Во временном лагере штурмового полка, несмотря на привилегированное положение личного состава, расхлябанности не допускалось. Строгие линии палаток, ежедневные занятия и полная готовность выступить в любой момент на усиление обороны. 1-й батальон, лучшие из лучших, с многими я лично проводил тренировки и не раз лично проводил беседы, проверяя психологическое состояние. Все, как один, они смотрели на меня, и во взглядах я видел только уважение и гордость быть причастными к чему-то великому. Бойцы, вы не раз доказывали, что самые лучшие, и поэтому именно для вас у меня есть опасное задание, на которое пойдут только добровольцы. Все шансы не вернутся. Воины, прошедшие огонь, воду и медные трубы, молчали. Никто не хотел умирать, но они привыкли рисковать, и осталось узнать только, ради чего их просят это сделать очередной раз. На территории Австро-Венгрии организовано несколько концентрационных лагерей, где держат наших военнопленных и русинов, которые считают русских своими братьями. Лагерный режим не отличается гуманностью. Пытки, зверства, голод и казни – обычное явление. Счет смертей перешагнул в несколько тысяч человек. Мы не можем допустить продолжения подобного произвола в отношении военнопленных и близких нам по духу и по крови людей. Каждый, кто согласится, получит от меня единоразовую денежную выплату, а в случае гибели пенсию для родных. Сжатые кулаки и яростные взгляды. Разговоры о зверствах немцев до этого были единичными случаями, но их становилось все больше. Для меня было большим откровением, что в Галиции хватало русофилов. В мое время только бы покрутили пальцем у виска, а сейчас это реальность. Конечно, с русинами и любыми русофилами в это время поступили очень жестоко. Ситуация с пленными в этот момент тоже была сложной. Бытовало мнение, что немцы живут намного лучше нас, да и плен предпочтительнее смерти. Поэтому сдавались без лишних проблем. Никто не знал, что немцы сами на скудном пайке живут, и для них лишние рты ни к чему. Из-за этого нередки случаи расстрелов немцами сдавшихся солдат. Хотя к тем, кого все же определили к военнопленным, относились намного лучше, чем в следующую войну. «Я пойду», — первым вышел из строя командир 2-й роты капитан Глебов. В нем я не сомневался. Бывший казачий сотник в скором времени готовился принять 1-й батальон, если вернется. Постепенно мы приводили все звания к одному знаменателю, но работа еще предстоит долгая, как и формирование собственного штатного расписания. Меня тоже запишите. Надо, значит надо. И я. Один за другим бойцы выходили из строя. Бывшие гвардейцы, казаки, сибиряки и примкнувшие к нам позже солдаты из разных частей. Когда добровольцев стало под сотню, я поднял руку. «Ваше императорское высочество, я готов делом доказать, что достоин служить в вашем отряде», — с огнем в глазах Унгерн вышел из-за спин бойцов. «Хорошо, барон. Надеюсь, ваше знание языка поможет при проведении операции. Встаньте в строй. Итак, все остальные могут быть свободны. Может быть, есть те, кто передумал». Обратился я к добровольцам, но в ответ получил только молчание. «В таком случае, перейдем сразу к делу. Перед вам стоит задача организовать побег узников концлагеря, сфотографировать и задокументировать все случаи зверства, после чего оставить напоминание о пагубности подобного отношения к нашим людям. Все остальное второстепенно и не должно отвлекать от выполнения главной задачи». «Вопросы, как нам перейти за линию фронта?» — сосредоточенно спросил Глебов. «Вместе со штабом 5-й армии я попробую организовать огневое прикрытие и наступление на одном из участков фронта. Если вас прижмут, никто вам не поможет, поэтому старайтесь избегать столкновения с противником. Одеться в комплект формы чужой армии, попробовать выдать себя за конвойный отряд или разделиться на несколько групп — решение за вами. И да поможет вам Бог». Стоявший рядом со мной Капель не проронил ни слова, задумавшись над деталями предстоящей операции. Именно ему вместе со штабом полка придется воплотить в жизнь мои идеи. Подготовка займет немало времени. Договориться с летчиками об авиаразведке, с одним из армейских корпусов об огневой поддержке и ложном наступлении. Все ради сотни солдат, что должны пройти за линию фронта. И хоть она пока еще не состоит из сплошных окопов, но из-за высокой концентрации войск это не самая простая задача. Вы снова себя не бережете, Дмитрий Павлович. Лично участвовать в отражении наступления непозволительная роскошь для вас. Поэтому на внеочередном собрании офицкомандиров штурмового полка было принято решение о выделении вам дополнительной охраны, заявил Каппель. Для повышения моральной устойчивости солдат иногда приходится идти на риски, если нет иного выхода. Впрочем, увеличение охраны давно назревшее решение. Владимир Оскарович, как вы считаете, полк готов к проведению штурмовых мероприятий? Резкое увеличение личного состава привело к ухудшению наших боевых возможностей. В данный момент мы не способны проводить операции в составе всего полка. Первый батальон и частично второй все на что можно рассчитывать. Тренировки и занятия проходят каждый день, но до установленных вами нормативов еще очень далеко. Каппель моим заступничеством примерил на себя погоны подполковника и до сих пор еще не пришел в себя от резкого взлета. Он понимал, что я тяну его наверх и старался соответствовать. То ли еще будет. Надолго здесь не обустраивайтесь. Скоро вам предстоит направиться на помощь к генералу Флугу. И, к сожалению, я не смогу надолго оставить полк в тылу. Сколько у нас есть времени? Напряженно спросил подполковник. 2 месяца. Больше я не могу вам обещать. В связи с моей большой загруженностью готовьтесь к полной самостоятельности по принятию решения и к тому, что полк вскоре надо будет развернуть в бригаду. Мои слова не прибавил хорошего настроения для Каппеля. Но где их взять хорошие новости? Поставки вооружения максимально затягивались из-за слабой пропускной способности железных дорог и моим решением в первую очередь пропускать медицинские составы с ранеными. Дорог нет, машин нет, а армия хочет кушать каждый день, как и чем-то стрелять. Обеспечить несколько миллионов человек всем необходимым в данных условиях сущее безумие. Также на заново захваченных австрийцами территориях шли поиски неблагожелательно настроенных граждан. Будущие любимцы немцев, которых они мило окрестят Швайнехунди, только начинают поднимать голову, сдавая австриякам всех симпатизирующих к Российской империи. Поэтому нам нельзя отступать. Здесь не будет Ленина, который начнет раздаривать землю и поощрять национализм ради сохранения собственной власти. Одним решением перечеркнуть несколько столетий усилий империи и всего русского народа. Я не могу этого допустить. В случае моей смерти команда на устранение самых известных революционеров будет принята в тот же день. Финансирование зарезервировано, как и будущие исполнители. И все же национальный вопрос требовал устраивающего все народы решения, который только предстоит найти. Недавно правительство отменило для евреев черту оседлости в виду превращения ее в прифронтовую зону. И активная еврейская молодежь, злая на царизм, вырвалась на простор центральной России, когда здесь и так проблем хватало. Дело, конечно, давно назревшее, но не в военное время. Силами жандармов я полностью блокировал любые попытки раскачать национальный фактор. В Москве попытка устроить охоту на немцев была задушена в самом начале, как и еврейские погромы. 300 бойцов в полном снаряжении быстро охладили пыл протестующих. Основные зачинщики беспорядков знали, кто это такие, и не горели желанием еще раз ощутить на себе тяжелый сапог штурмовиков. Все злачные места Москвы давно использовались, как полигон для совместной подготовки отрядов штурмовиков и жандармов. В то же время, жандармы без зазрения совести забирали представителей обоих национальностей для сбора информации. Вопросов к ним хватало. Закончив дела во Львове, я со значительной охраной направился в Москву. Лично проверив обстановку на фронте, где не хватало всего, первым делом я посетил не императора или свою невесту, а отправился к представителю США, который успевал работать сразу на правительство и промышленное лобби. Поставки вооружения из этой страны имеют стратегическое значение на фоне неминуемого охлаждения отношений с союзниками. Хватит быть пушечным мясом для французов и англичан. Поездка к Хантеру прервалась неожиданным образом. Машина с охраной, что ехала впереди меня после взрыва, подлетела на воздух. Сила заряда была настолько велика, что досталась даже мне взрывной волной и осколками от разбитого стекла. Пока я приходил в себя после небольшой контузии, вокруг шла активная стрельба охраны с неизвестными. Сменив штатные пистолеты на более серьезное оружие, бойцы начали применять гранаты и автоматы. Длинные очереди и взрывы быстро подавили сопротивление напавших, и они быстро ретировались. В одном Каппель точно был прав. Без охраны никуда. Командир, нам преследовать их? Спросил старший группы. Не стоит. Устраивать гонки по Москве не надо, если что узнаем через информаторов. Проверьте первую машину, может быть есть выжившие, после чего постарайтесь взять кого-нибудь живым из раненых противников. Прямо сейчас свяжитесь с Паршиным и Демьяном, они разберутся с полицией, а мне теперь еще важнее доехать до Хантера. Все оставшееся время в пути я думал о том, кому было выгодно напасть на меня. Действовали профессионалы, но постоянная смена машин и большое количество охраны спутало планы. Скорее всего, это была одна из террористических ячеек. Вот только, кто заказчик? На улице тем временем кипела жизнь и народу, в целом, не до глобальных размышлений и проблем одного великого князя. Москва развивалась, а с недавним вливанием огромных денежных средств уверенно превращалась в промышленный мегаполис. Город готов был поглотить любое количество рабочих рук, особенно, когда на деревне в центральных губерниях жилось бедно. Маленькие наделы, большие семьи и отсутствие работы. Поэтому желающих перебраться в город хватает. Отсюда следующие проблемы с профессиональными кадрами и повышением общей криминогенной обстановки. Увеличение числа рабочих и агитаторов, как правило, идут рука об руку. Надо будет позже узнать, как обстоят дела у Зубатова. Вытерев кровь из царапины на щеке, я вышел из машины и направился к нервничающему Джеймсу Хантеру. Новости в Москве распространяются со скоростью пожара. Ваше императорское высочество, я уже слышал о нападении на ваш кортеж. Какой ужас! Ваше руководство захотело прекратить сотрудничество со мной, Джеймс? Нет, что вы! Воскликнул побледневший Хантер. Мы готовы оказать всю необходимую помощь в поиске этих бандитов. Плохо держит удар Джеймс. Он и сам первым делом подумал, что от меня хотят избавиться именно его боссы. Слишком сильно давит англичане, да и слишком резво я начал действовать, прищемив многим яйца. Джеймс, о поездке знали только вы. Кому вы передали данную информацию? Пока с вами разговариваю я, но в любой момент это могут стать жандармы. Мой секретарь и первый помощник в торговом представительстве. Больше я никому не сообщал о нашей с вами встрече. Клянусь, вы не против, если с ними поговорят мои люди? Смотрит на меня, как на удава. Мой вкрадчивый голос и с трудом сдерживаемая ярость произвели на него должное впечатление, полностью подавив волю. Вот и отлично, а теперь давайте поговорим о торговых делах. Мне есть, что вам предложить, и я надеюсь, это скажется на увеличении поставок и вашем продвижении по карьерной лестнице. Разговор с американцем оставил после себя неприятное послевкусие. США нужны мне больше, чем я нужен им. Рынок сбыта у них за счет воюющих стран неисчерпаемый и имеет все тенденции к росту. Предложить кроме ресурсов и открытия совместных предприятий мне нечего. Отдавать секреты из своей головы я не готов, поэтому придется думать, как жить дальше и ждать ответа от руководства Хантера. В большой игре нельзя быть беззубым, но в ситуации, когда тебе требуется почти все, наглеть тоже нельзя. Каждый день задержки поставок вооружения и пороха стоит тысячи солдатских жизней. Глава 21. Поиск заказчиков нападения на мой кортеж ни к чему не привел. Концы обрубили, уничтожив всех исполнителей, что сразу исключает из числа подозреваемых недовольных мною представителей элиты или радикальных социалистов. Здесь рыба покрупнее и обязательно с государственной поддержкой. Только вопрос, кто немцы, французы, англичане или американцы. Пусть жандармы и дальше ищут ответ, а мне важно продолжить работу на благо империи. Особенно сейчас, когда между Советом Министров и Думой шло обсуждение моих полномочий в новой должности диктатора, которая может быть введена императором в военное время или при других чрезвычайных ситуациях. Первый раз услышав эту новость, я не смог сдержать улыбки. Похоже, словосочетание «диктаторский режим» в отношении России будут использоваться намного раньше. Быстрого принятия закона от тех, кто привык считать себя властью, я не ожидал, так как противников в Петрограде после последних событий у меня хватало. Пока полномочия ограничивались контролем над силовыми ведомствами, хотя с полицией тоже не все так просто. Зато с фронта ежедневно приходили военные сводки, где докладывали о нарастающем давлении немцев на линию обороны, но отступившие с Карпат войска позволяли нам сдерживать противника, сохраняя при этом самые боеспособные войска. Расставив на оба направления своих людей, я был уверен, что больше никто не пошлет солдат в самоубийственную атаку, зная мою реакцию. Все это позволило мне полностью сосредоточиться на развитии военной промышленности, разъезжая туда-обратно по маршруту Москва-Петроград. В дальние командировки можно было направить генерала Маниковского или команду опытных проверяющих из ГУ. Медленно, но верно, за счет прямых американских и других поставок, военная машина набирала свой ход, обещая через год смертельно удивить всех противников империи. В очередное посещение московского завода я поймал себя на мысли, что вот оно главное достижение для любого руководителя, когда на пустом месте появляются свежие здания с новыми станками, а на высокооплачиваемом месте рабочие производят нужный для страны продукт, который с восхищением возьмут в руки бойцы-штурмовики. Ваше императорское высочество, хочу познакомить вас с одним из моих новых мастеров. Сергей, подойди, после приветствия махнул рукой Федоров в сторону группы рабочих. Вот, наш молодой талант, Симонов Сергей Гаврилович, недавно устроился слесарем, но уже внес большой вклад в общее дело. Мы смогли улучшить конструкцию автомата, что повлекло за собой куда меньшее количество осечек. Молодой парень лет 20 на вид откровенно робел перед высоким начальством. И не скажешь, что перед тобой известный в будущем оружейник, но самое интересное, что я не искал его специально, а он сам нашел эту работу. Значит, я на верном пути. Приятная новость, которая требует достойного вознаграждения. Намекнул я Федорову и повернулся к молодому таланту. Рад с вами познакомиться, Сергей Гаврилович. Как вам работать на объединенную оружейную компанию? С зарплатой не обижают? Нет, мне все нравится, ваше императорское высочество, смущенно ответил Симонов. Подумайте о продолжении обучения. Думаю, Владимир Григорьевич, с этим вам поможет. Я прав, дождавшись подтверждения, напоследок я пожал руку Симонову. Надеюсь, еще не раз услышать о ваших успехах. Оставив молодого слесаря разбираться в собственных эмоциях от того, что его заметили, мой взгляд наткнулся на стенды с изображениями различного иностранного оружия. Пистолеты Кольт, Маузер, Браунинг и ручные пулеметы Максим, Гачки с Ильюис соседствовали рядом. Стенд с винтовками пользовался меньшей популярностью и был задвинут немного в сторону. Интересный выбор. Здесь мы рассматриваем и обсуждаем иностранные образцы вооружения, что по задумке одного из наших инженеров должно вдохновить на новые идеи, пояснил Федоров, увидев, куда я смотрю, и как есть успехи. Пройдемте в опытный цех, я вам все покажу. Мы сейчас работаем сразу над несколькими новыми проектами. Конечно, не в ущерб основному производству. Федоров обрел в Москве второе дыхание, постоянно фонтанируя новыми идеями. Именно здесь, вдали от интриг ГУ и унылых инспекций, где он ни на что не мог повлиять, оружейник смог заняться своим любимым делом, без оглядки на высокое начальство и получая при этом достойное финансирование. Заодно успеет подготовить не один десяток талантливых учеников. Рабочие и мастера завода, на фоне остальных предприятий, дорожили своим местом, поэтому количество брака неуклонно уменьшалось, что при производстве не самого простого оружия имеет большое значение. Считаю, щедрое вливание денежных средств себя полностью оправдало. Нет, конечно, красивая медаль на грудь может быть и греет, но в будущем я вижу часть инженеров во главе собственных компаний, где они будут и дальше двигать оружейную мысль. Сочетание государственной и частной продукции будет продвигать Российскую империю на рынке вооружений, который неуклонно растет с каждым годом. Я доволен вашей работой. Передайте мою благодарность всем сотрудникам завода и, похоже, пора задуматься о расширении, произнес я после показа работы Дегтярева и других оружейников. Владимир Григорьевич, в следующий раз я не скоро смогу к вам приехать. В случае необходимости вы знаете, к кому можно обратиться. Конечно, ваше императорское высочество. Можете не переживать, мы не подведем вас в такой важный момент. Пожал мне руку Федоров. В Москве было еще несколько заслуживающих внимания объектов. Луцкий на новом заводе второго представил собственный двигатель. Разработки у него уже были и остался только запуск серийного производства, которого с нетерпением ждал Сикорский. Спасенный из плена конструктор не унывал, работы у него много, учитывая отсутствие каких-либо конкурентов в ближайшем будущем на рынке двигателестроения. Уверен, Российскую империю ждет бум промышленности, если она выживет в это неспокойное время. По крайней мере, станкостроительные заводы были забиты заказами под завязку на несколько лет вперед. В скором времени еще одним важным направлением и основным средством заработка станет изготовление медицинских препаратов. Выпускаемые лекарства за пару лет принесут нам баснословную прибыль, после чего можно будет часть технологий передать всему миру, а некоторые препараты продать в счет погашения кредитов империи, которые лучше не оставлять на потомков. С моим единственным партнером в этом деле неожиданно легко было договориться о сверхдоходах. Только я предложил Второву тратить не на благотворительность, а на открытие новых училищ, именные стипендии и финансирование молодых инженеров. Это намного лучше, чем просто перекладывать деньги в чиновничьи карманы. В Петрограде ситуация была немного иная. Там я балансировал на грани, стараясь не накалять, и так, взрывоопасную обстановку. На Путиловском заводе в данный момент проходил аудит и обновление станочного парка. Подготовка к запуску производства минометов была уже закончена и летом начнется запуск. Проблема в том, что на заводе было множество различных социалистических ячеек, которые могли парализовать весь рабочий процесс. Поэтому туда был направлен Зубатов, чтобы объяснить, какие будут наказания за срыв выполнения оборонного заказа и какие есть перспективы развития профсоюзов. После повышения зарплаты и улучшения условий труда никто больше цацкаться не будет. Среди безумного графика было немного времени для встречи со своей невестой. В преддверии свадьбы поцелуи с Ольгой стали более горячими, но определенную черту мы не переходили. Я и не настаивал, успеется. Не спеша прогуливаясь за ручку, мы много разговаривали и радовались теплым денькам. В парке было полно народу, так и не скажешь, что где-то гремят орудия и пулеметы, косит солдат с обеих сторон. Скоро наша свадьба, это так волнительно, а ты как будто совсем не переживаешь. От возмущения Ольга ткнула мне пальцем в бок. Все мысли о свадьбе. Женщины во все времена думают об одном и том же. Я своего добился. Золотая рыбка попалась в мои сети, так что можно не переживать. Никуда ты от меня теперь не денешься. Ольга, посмотрев на мое серьезное лицо, заразительно рассмеялась. Хорошо, когда кто-то из двоих оптимист. Как ты думаешь, мы будем счастливы? Это зависит только от нас с тобой. Точно не от мамы с папой или мнения друзей. Бывшая жена верила в гороскопы гадалок, которые всегда скажут то, что она желает услышать. А в последнее время появились женские коучи, от которых пострадала не одна семья. Кстати, мама недавно написала очень странное письмо. С ней происходит что-то ужасное. Тебя она просто ненавидит и считает виновником всех бед, обрушившихся на нашу семью. Неужели теперь она будет ненавидеть и меня тоже? С болью в глазах Ольга посмотрела на меня. Еду и напитки от будущей тещи лучше не брать. Как пить дать отравит. Все обязательно наладится. Единственное, что я мог ей сказать. Я верю тебе. Больше мне ничего не остается. Сложно быть капитаном, который точно знает, что корабль идет на рифы и вся команда обречена. Даже добавь тебе новые попытки провести корабль по безопасному пути, не факт, что получится. Поэтому нельзя исключать все варианты развития событий и надо заранее задуматься о безопасности будущей супруги. Закончив прогулку с Ольгой, я направился на встречу императора и министра иностранных дел с послами союзников, где мое присутствие было обязательным. Посол Третьей Французской Республики сходу пытался давить на Николая II с целью продолжить наступление. Давить на правителя суверенного государства – плохая практика, особенно в моем присутствии. С послами Франции и Великобритании сложилась довольно странная ситуация. Попытки вмешательства союзников в управление государством, открытые переговоры с оппозицией и финансирование никак не пресекались императором. Все это могло говорить о тяжелой ситуации в государстве или о безразличии самого правителя. Почему войска союзников не пытаются наступать, когда немцы отправили значительную часть войск на наш фронт? Мой вопрос сбил двойной напор на императора от палеолога и Бьюкинина. Сейчас у нас нет возможности проводить наступательные операции. Мы полностью заняты проблемой в Дарданеллах. Как только наша армия будет готова, мы сразу же перейдем в наступление. Быстро ответил английский посол. Уже несколько месяцев на Западном фронте была относительная тишина по сравнению с прошлым годом. И все шло к тому, что французы только с облегчением вздохнули, но и пальцем не пошевелят для нашего спасения. Странно, когда вам надо было наступление, чтобы спасти свои задницы от рук ганцев, вы обивали порог императора, и мы сделали это. Теперь, когда немцы перебросили свои войска к нам, вы сидите и не высовываетесь из своих траншей. Не вам нас обвинять, Дмитрий Павлович. Войска Российской империи перешли в оборону и проявляют нерешительность именно благодаря вам. Когда вы можете всего лишь несколькими ударами обрушить фронт и принудить Австро-Венгрию к миру, резко произнес француз, порой переходя на родной язык. Полный бред. Война изменилась и превратилась в настоящую мясорубку. Как, собственно, вы того и хотели, закидывая Российскую империю золотом и покупая наше правительство. Министр иностранных дел не даст соврать. Так докажите, что вы не зря потратили деньги. Мы сполна заплатили своей кровью. Теперь ваш черед платить. При этих словах я смотрел не на француза. Бьюкинин стойко держался, хотя сразу понял, что я имел в виду. Буквально с утра жандармы доложили о том, что все ниточки тянутся в Великое княжество Финляндское, куда нет ходу полиции и жандармам. Государство в государстве мало того, что было раем для революционеров и местных самостийников, но и различные иностранные агенты там чувствовали себя вполне комфортно. В общем, немцы в роли заказчика нападения отпали практически сразу, как и французы, которые больше любят покупать, нежели устранять неугодных. Американцам я пока выгоден и нет смысла убирать партнера, когда на нем еще можно неплохо заработать, что не скажешь про англичан. Островитяне любят играть в долгую и понимают, к чему все идет, хотя часто мы вынужденные союзники, они никогда не оставят возможность ослабить Россию, как потенциального противника на шахматной доске. Это возмутительно. Ваше Величество, что себе позволяет? На сегодня закончим обсуждение. Все могут быть свободны, прервал француза император. Сазонов, действующий министр иностранных дел, был явно в шоке от того, как резко закончилась встреча с послами. Главный лоббист Антанты получает деньги не за то, чтобы его спонсоров лицом по полу возили. Завтра газеты снова взорвутся, если наш разговор просочится в прессу. Стоит подумать об этом на досуге. Нашли, громко произнес Демьян, когда я сел в машину. Кого нашли? Не сразу понял я восторга своего помощника. Нашли тех, кто устранял участвующих в нападении на вас, командир. Будем брать? Приятные новости, главное, как вовремя. Да, привлечем жандармов, чтобы не было лишних вопросов. Понял. Тогда я на Гороховую. С этими словами Демьян выскочил из машины. Нашей целью был доходный дом в не самом плохом районе Петрограда. К сожалению, операция с самого начала пошла не по плану. Один из жандармских офицеров решил выслужиться и своими начальственными криками всполошил всю округу. Бандиты или кто они на самом деле не были дураками и сразу поняли, к чему идет дело. Окруженное со всех сторон здание оставляло единственный выход – отстреливаться до последнего. Благо до захвата заложников еще не доросли местные боевики. Последующие выстрелы подтвердили мои опасения. Зажимающий руку жандарм чудом успел избежать второго попадания по себе, а за ним и остальные укрылись за стеной соседнего здания. Перестрелка точно ни к чему хорошему не приведет. Лучше бы я наплевал на возможные последствия и сразу попробовал штурм со своими бойцами. Демьян, запомни это, орла. Потом мне напомнишь. Обязательно. Выслужиться захотел, собака. Ну, ему устроит по возвращению. Защитное снаряжение с собой, пятерка моей охраны во главе с командиром группы выглядела все так же невозмутимо. Прошедшие операции на фронте меняли отношение к любому возможному столкновению, особенно, когда знаешь цену собственным навыкам и снаряжению. «Даже один Максим есть и гранаты», — ответил мне командир охраны. «Только мы тебя вперед, командир, не пустим. Что хочешь с нами делай, но не пустим. Вперед я не полезу. Экипируйтесь и начнем, пока полиция и журналисты не собрались здесь. Раздуют из мухи слона, что потом снова только на фронте прятаться останется». Под огневым прикрытием бойцы забежали в здание, где быстро продвинулись на второй этаж. Первый выстрел из дробовика на лестнице и крик раненого. Дальше длинный коридор и очередь из Максина оставила на полу несколько трупов. Выбивая двери, штурмовики вместе с жандармами проверяли всех постояльцев, пока не зажали последних двух боевиков, изъявивших желание сдаться, после небольшой физического воздействия. Руки за голову, лежать. Удары прикладами погасили все очаги сопротивления. У всех документы финские, заметил Демьян, проверив карманы боевиков. Всех в охранное отделение. Полиция пусть не суется в это дело государственной важности и не забудьте опросить всех постояльцев. Кто и когда к ним приходил, сколько здесь живут. Не мне вас учить. Слушаюсь, ваше императорское высочество. Козырнул жандарм и быстро направился выполнять приказ. Не было печали. Если дать огласку и жестко отреагировать, только восстание финнов нам не хватает, но и без ответа нельзя оставить. Как по заказу появляются боевики, которые умеют выполнять диверсии и стрелять в чиновников. В совпадение я не верю. Здесь целенаправленная подрывная деятельность, направленная на дестабилизацию обстановки, А значит, с Великим княжеством тоже надо решать. Канал поставок оружия и боевых групп пора прикрывать. Глава 22. На следующий день, как гром среди ясного неба, к нам с Марией в гости приехал отец вместе с женой. И если сестра была вне себя от счастья, то я никак не мог определиться, какую тактику выбрать в общении с родственником. Дмитрий уважал отца и поддерживал с ним теплые отношения, несмотря на громкий скандал с женитьбой на Ольге Пистолькорс. Возвращение отца в Российскую империю произошло незаметно для меня, и не знаю, было это раньше или позже, чем в прошлой истории, но может доставить проблемы в будущем. Великий князь Павел Александрович разрушил немало женских судеб и, если быть до конца честным, с легкостью променял собственных малолетних детей на новую любовь. Что скажешь, не повезло Марии и Дмитрию с отцом. Кстати, буквально на днях супруги Павла Александровича официально даровали титул княгини Пали. Правда, долгожданного доступа в высший свет это не дало. В обществе до сих пор к ней относятся прохладно, несмотря на заступничество матери императрицы. А не ее ли дочка Мариан пыталась навязаться ко мне с помощью сестры в первые дни после вселения? Дмитрий, наконец, мы смогли встретиться. Крепко пожал мне руку великий князь Павел Александрович. Ты будто бы и не рад видеть родного отца и постоянно избегаешь меня, хотя, а чем я? Как ты себя чувствуешь после покушения? Когда Мария рассказала мне о том, что случилось, я долго не мог найти себе места. В очередной раз пережить ужасное покушение на родного человека я бы не смог. Если быть честным, про случай в Москве я забыл на следующий день после нападения, и только жандармы порой напоминали о происшествии, докладывая об успехах следствия. Все закончилось благополучно, поэтому не будем вспоминать о плохом. Прошу пройти за мной в чайную комнату. Мария обещала удивить вас чем-то необычным сегодня. Отец Дмитрия был довольно странным человеком. По детским воспоминаниям он полностью копировал поведение своего брата Сергея и с высокомерием общался с людьми, да и слухи о его любовных похождениях с чужими женами явно появились не на пустом месте. Возможно, жизнь в Европе вдали от привычного круга общения изменила великого князя. В любом случае, родители не выбирают. Даже, если попал в чужое тело, оставив женщин обсуждать свое женское, мы с отцом направились в мой кабинет. Предложив коньяк и папиросы, я ждал начала разговора, в котором узнаю основную причину нашей встречи. Война сильно изменила тебя, Дмитрий. Тебе еще нет 30, а уже полковник с боевыми наградами, имеешь большое влияние в Российской империи, но часто поступаешь, как обычный мальчишка. Повысил голос Павел Александрович. Зачем ты специально провоцировал союзных послов? В какую страну ты поедешь при плохом развитии событий? В США, думаешь, ты им нужен? Интересное начало. Вряд ли он сам решил поднять тему взаимоотношений с союзниками. Лучше всего нам снизить уровень общения до минимума или напугать его грядущими событиями с моим участием. Я никуда не собираюсь уезжать. Моя родина Российская империя, за нее сражались и умирали наши предки. Значит, и я буду сражаться до конца, как и миллионы солдат. Достойно, но жизнь куда сложнее, чем красивые лозунги и заявления политиков. Важно, чтобы с тобой были семья и дети. На последнем слове он остановился и бросил виноватый взгляд. Будем считать, что ты высказал мне свое и чужое мнение о произошедшем на закрытом совещании с послами. Пользуясь случаем, хочу спросить давно интересующий меня вопрос. Отец, какое отношение к императору в семье? Только честно, обещаю, дальше меня не уйдет. Странный вопрос. Ты с ним видишься чаще, чем со мной, пригубил коньяк Павел Александрович. Я долгое время жил в Париже и не знаю, как сейчас обстоят дела при дворе, но император всегда может рассчитывать на поддержку всех подданных Российской империи, тем более членов династии Романовых. Спрошу прямо, Владимировичи правда нацелены на трон или это все глупые слухи? Потому, как дрогнула рука Павла Александровича, можно было сказать, что мои слова попали точно в цель, и я многое для себя понял, как и то, кто его послал. Некоторые слова лучше никогда не произносить. Встал со своего кресла великий князь. Дмитрий, после твоей очередной выходки рекомендую на время воздержаться от громких заявлений. Свадьба с Ольгой — вот, что для тебя сейчас должно быть самым важным. В твои годы я и не думал пытаться лезть в государственные дела, наслаждаясь жизнью. Так и быть, отвечу тебе прямо. Все мысли о троне у великих князей еще в детстве пресекаются самым решительным образом. Спасибо за ответ. Еще что-нибудь? Нет, на этом все. К сожалению, у меня сегодня много дел, и я должен тебя покинуть. Увидимся на свадьбе», — отстраненно попрощался великий князь и направился к супруге. Попытка наставить сына на путь истины провалилась, и потому, как он быстро ретировался, ему неприятно возложенная на него миссия. Но ничего не поделаешь, за все нужно платить. В любом случае, с семьей надо что-то делать. С каждым днем я понимал все отчетливее, что причина падения династии Романовых в них самих, а не во внешних факторах. Императрица-мать всю жизнь тенью нависала над своим сыном и считала его никудышным императором, да и выбор невесты не одобряла, при этом имела большое влияние при дворе и не забывала про интриги. Александра Федоровна вместе с Распутиным назначали министров и приближали, либо отдаляли от двора по личным симпатиям. Все остальные царственные родственники лучше всего себя показали в феврале. Будущий самозванный император даже бантик по случаю нацепил, явно заранее зная, как будут развиваться события. Странное, наверное, было зрелище, когда Романовы через забор смотрели, как Николай снег убирает лопатой. Ясно одно, игроки на политическом олимпе Российской империи зашевелились под действием внешних сил. В мою самостоятельность мало кто верит, думая, что я протеже великого князя Николая Николаевича или промышленника второго. Смешно, но главное, работает. Командующий Йокш фон Коттин был одним из тех, кто целенаправленно распускал эти слухи и делал свою работу хорошо. Поэтому после разговора с отцом я сразу же направился к нему. «Михаил Фридрихович, какая на данный момент степень готовности новых жандармских полков?» Генерал достал папку из нижнего ящика и положил на стол. Десятки письменных докладов и отчетов, административная работа без компьютера, сущий ад. Набор нижних чинов закончен. По вашему указанию, как минимум, половина имеет боевой опыт. Привлекаем также и офицеров, в том числе, и раненых, недовольных текущим положением дел в Российской империи и готовых лично поучаствовать в справедливом наказании над ворами и трусами. Справедливость – краеугольный камень нашей нации. На этом всегда можно играть, потому что установление справедливости во всем мире похоже навязанная нам сверху миссия. Правильно замотивированные люди – один из важнейших факторов успеха. Не затягивайте с формированием, у нас осталось не так много времени. Также увеличьте финансирование на агентов и информаторов. Необходимые средства будут выделены вам в скором времени. Михаил Фридрихович, это будут не подотчетные Министерству финансов средства, так что докладывать только мне. С этими словами я достал листок и положил перед генералом. За указанными лицами необходимо установить наружное наблюдение. С кем встречаются, куда отправляют письма и какие салоны посещают. Листок содержал только имена и отчества. Фамилия не указывалась по одной простой причине. Она полностью соответствовала моей. Громко сглотнув, генерал взял листок и внимательно изучил, после чего сжег его в пепельнице. Надо будет его отправить в Крым полечить свои нервы. Я все понял, ваше императорское высочество. Это меня радует. Что у нас по финским боевикам? После допроса можно с уверенностью заявить, что все боевики принадлежат к финским националистам. Большинство участвовали в антиправительственных волнениях еще в 2005 году. В ходе допроса не раз утверждали, что заказ на вас получили во время нахождения на территории Швеции. Проверить данную информацию мы пока не можем, но в одном из последних докладов наших агентов указано о повышенном интересе Германской империи к Великому княжеству Финляндскому. Начат процесс с подготовки первого отряда добровольцев, и этим делом, насколько я знаю, занялась военная контрразведка. В то, что заказчики немцы, я не верю. Сложилась довольно-таки непростая ситуация. Нам сейчас не до решения финского вопроса и, в то же время, нельзя отрицать проблему отсутствия единого закона на всей территории империи. Рост националистических настроений, болезненная реакция на любое ущемление свобод, прибежище для террористов и агентов влияния других держав. Если бы нам потребовалось взять контроль над всеми политическими институтами Великого княжества, какой вариант вы бы посоветовали, Михаил Фридрихович? Оставить решение вопроса до окончания войны, твердо заявил генерал. Если мы попробуем поднести факел к бочке с порохом, мало никому не покажется. Лучше просто повесить националистов и забыть об этом. На некоторое время. Слишком просто. Нет, вынести приговор должны сами финны. Пусть палачами националистов будут те, кого они так стремились освободить. Упакуйте боевиков и отправьте на родину с припиской, что я очень сильно оскорблен и жду доведения наказания до конца. Если они убегут или будут освобождены, что ж, в таком случае у жандармских полков будет первый опыт наведения порядка. Уверен, Сим примет правильное решение. Слушаюсь. Что по нашему подопечному? Недавно вышла статья Ленина в газете «Социал-демократ», где он обвинительно прошелся по Дзержинскому из-за нашей совместной фотографии, попавшей на первые страницы российских газет месяц назад. Заявил, что на следующем собрании пройдет голосование об его исключении из ЦК. Для Феликса Эдмундовича это стало серьезным ударом, после чего между нами состоялся разговор, итогом которого стали документы об амнистии с вручением Георгиевской медали и его последующее отбытием в Швейцарию. Напоследок был намек на возможность осмотра его сына лучшими врачами империи и последующее лечение при необходимости. Даже самому теперь интересно, чем закончится вся эта эпопея. Минимальные затраты, а в стане революционеров уже брожение. По докладам агентов был небольшой разлад с супругой, но вскоре мир был восстановлен. Готовится к выступлению и много общается с членами партии. Мы предоставили всю имеющуюся у нас информацию и компромат на некоторых членов за сотрудничество с Германской империей. Держите меня в курсе событий. При необходимости его надо будет привлекать к нашей работе через Зубатова. Обдумайте вместе все варианты разработки и привлечения. Почему такой интерес именно к данному революционеру? Хороший организатор и к тому же идейный. Пусть будет лучше работать на нас, чем против. Жду от вас гибкости в склонении к сотрудничеству влиятельных социалистов. А пока давайте вместе подумаем, как улучшить работу армейских жандармов. Военные действия на удивление шли по плану. Неделя за неделей фронт держался, и тут мое послезнание вместе с подсказками дало сбой. На севере и на юге фронт остался без изменений, с небольшими отступлениями на новые линии обороны. Австрийцы с немцами умылись кровью, а мы сохранили опытные войска. В Польше обстановка была не менее напряженной. Фланговые удары немцев не привели к желаемому успеху, но это не отменяло главного лобового удара, которого ждали в любой день. Все крепости готовились к обороне. Многие генералы поменяли место службы или вовсе лишились погон. Скептически настроенный великий князь Николай Николаевич сам стал проводить инспекции после первых крупных уловов жандармов. По крайней мере, сдавать без сопротивления важные узлы обороны больше никто не будет. Правда, эти новости меркли перед важным событием в моей жизни – свадьба. Все прошло скромно и по-семейному. С моей стороны был отец с семьей, сестра и чета Юсуповых, со стороны невесты императора и ближайшие родственники. Никаких балов и тому подобного. Наверное, Ольгу это сильно расстроило. Она хотела блистать, как за год до начала войны, но сейчас не время для громких празднеств. Из храма мы направились в госпиталь к раненым, где было сделано несколько фотографий с выздоравливающими солдатами, после чего, получив поздравления, началось небольшое семейное застолье, которое я с трудом высидел. Дворец новобрачным зажали, да и я сразу отказался. Пришлось, скрипя сердцем, отказаться от идеи продажи своего дворца до переезда в Москву. Перед отбытием в семейное гнездышко у меня состоялся разговор с Николаем. Нервно вышагивая по кабинету, император в очередной раз показал свою особенность. Заметил за ним определенную эмоциональную накачку перед сложным разговором или окончательным решением. «Дмитрий, ты всегда был мне, как сын, а сейчас стал еще ближе. Хочу, чтобы ты пообещал мне позаботиться о семье, если со мной что-то случится. Обещаешь?» Выглядит он, конечно, не очень хорошо. Похоже, без жены у него ломка начинается. «Мы совсем справимся. Нет повода для паники. Пообещай», – потребовал Николай, впервые повысив голос. «Обещаю по мере своих возможностей помочь всем твоим детям». «Хотя бы так», — опустился на кресло Николай. «Похоже, я чего-то не знаю. Расскажешь, тебе это никак не поможет. Проблема тянется с моего воцарения. Я был вечно в тени больших светил и наделал много ошибок. Тайны семьи за семью замками, что не доверяют даже мне. Было бы интересно почитать хроники про дворцовые перевороты и другие интересные моменты в истории династии». Выпив с ним еще пару раз за счастье молодых, я уже хотел уходить, когда он посмотрел на меня странным взглядом. «Три раза я начинал писать письмо о твоем отстранении и аресте, но что-то меня останавливало. Ты, словно, сам дьявол заставил меня сделать то, на что я никогда бы не согласился. Ворвался в нашу жизнь и полностью ее изменил. Зачем ты так со мной поступил? Кому-то уже, похоже, хватит сегодня праздновать и пора его отправить на отдых». Но буйная голова не давала покоя, и я произнес другие слова. И как тебе прозреть после стольких лет жизни под пеленой обмана? Это больно, когда предают самые близкие люди, но зря ты винишь во всех бедах Алекс. Я уверен, она меня не предаст и разделит все радости с невзгодами в этой жизни. У нее сложный характер, но я ее люблю. Как говорят, по-настоящему счастлив тот, кто любит. Это твоя ноша. Покивав головой и в очередной раз задымив папиросой, Николай весь как-то подобрался. Самое время начать пьяные разговоры. Тебе не дадут провести реформы, Дмитрий. Они никому не давали это сделать. Рано или поздно пуля с бомбой закончит твой земной путь. Отступись, пока не поздно. Уезжайте с Ольгой куда захотите, я дам вам денег и... Я не отступлюсь. Никогда. Хотел бы я, чтобы у тебя все получилось, но иди, тебя жена ждет. Махнул рукой император и как утопающий схватился за бокал с коньяком. Кстати, не заметил дольки лимона, а ему приписывают это новшество в питье коньяка. В одном он точно прав, молодая жена долго ждать не будет. Интерлюдия 4. Австрийский солдат лениво посмотрел с вышки в ночную темноту и отвернулся к виселице с трупами. Вдали от фронта бояться некого. Узники со впалыми щеками даже при всем желании не смогли бы оказать достойного сопротивления. Не служба, а сказка по сравнению с теми, кто сейчас умирает от русских пуль или снарядов. Отношение к заключенным русинам и русским военнопленным в Телергофе было хуже, чем к скоту. Некоторые солдаты получали удовольствие от издевательств и пыток, превращаясь в самых настоящих животных. Иногда Пауль ловил себя на мысли, что сразу убить всех узников было бы куда гуманнее. Впрочем, славян он не любил, как и большинство австрийцев, так что продолжить мысль солдат не успел. Чужая рука зажала ему рот, а в спину вошел длинный кинжал. Аккуратно придерживая труп австрийского солдата, казак махнул рукой своим товарищам, показывая, что можно открывать ворота. Серые тени разошлись по территории Телергофа без лишнего шума, вырезая караулы. Захват лагеря прошел строго, как отрабатывалось на учениях, и только один раз пришлось применить огнестрельное оружие на бдительных патрульных. Спящие в казармах австрийские солдаты проснулись от звуков выстрелов, но было уже поздно. Направленное оружие не оставляло и шанса на сопротивление. Длинные бараки с заключенными в этот момент тоже не спали. Примкнув к небольшим окошкам, они жадно ловили все звуки и вспышки огней. Услышав русскую речь, на миг повисло гробовое молчание, которое было прервано полным надежды голосом. «Братцы, свои, свои, чичес откроем. Подожди немного. Слава Богу, не жалейте этих тварей, они не люди. Продались самому дьяволу. А мы тут от своих предателей избавимся». Вид болтающихся в петлях трупов и болезненная худоба узников приводила штурмовиков в ярость. От немедленной расправы над австрийскими солдатами бойцов штурмового полка удерживала только дисциплина, но они не сомневались, что вскоре последует долгожданная команда. «Лагерь захвачен. Разрешите приступить к экзекуции», — доложил командиру вернувшийся сотник. Глебов внимательно посмотрел на Унгерна. За время службы в штурмовом полку он повидал всяких людей. Религиозных мистиков, ярых материалистов, сторонников разных политических и философских течений, даже староверы, бывало, вступали в диспут на острые темы. Как правильно говорил великий князь, на переломе эпох в умах людей начинает соображение, и только государство может показать правильный путь из множества доступных. Опытные солдаты и казаки, перешедшие в штурмовой полк, по-разному относились к непривычным словам Дмитрия Павловича. Но именно барон впитывал, как губка, философию штурмовиков. Презрение к смерти, чувство локтя и готовность идти до конца, пока не будет выполнено задание, он принимал всей душой. За время похода Унгерн показал себя, как умелый воин и командир. Ни капли страха на острие атаки или полная уверенность в своей правоте при разговоре с австрийским патрулями. Талантливый кадр. С рассветом начнем, как только соберем показания наших военнопленных и других узников. Мы не можем наказать невиновных, ответил капитан. Так даже лучше. Успею, как следует подготовиться. Передав не самое приятное дело сотнику, Глебов даже в самом страшном сне не мог себе представить, к чему это приведет. В душе капитан корил себя за то, что не взял на себя исполнение казни, а теперь придется брать ответственность за совершенное. После начала экзекуции капитан лучше понимал слова великого князя, почему за бароном надо следить. «Господи, спаси и сохрани», – прошептал один из казаков и перекрестился. Комендант лагеря уже не мог кричать и просто выл. Кровавый орел вновь явил себя миру, и даже у ветеранов стыла в жилах кровь. Была ли казнь идентична древнему ритуалу, неизвестно, но равнодушных точно не осталось. Одно дело повесить военных преступников и другое дело жуткая казнь. Единственными, кто нормально воспринял Кровавого Орла, были бывшие узники. Сотник, достаточно. Повесить всех, кто заморал свои руки преступлениями, и закончим на этом, отдал приказ Глебов. Операция выполнена. Сделав фотографии с казненными палачами и табличками на их шеях, отряд готовился к выходу. Если контрабандисты не обманут, то есть все шансы уйти. Вот только с Глебовым не был согласен барон Унгерн. При всем моем уважении, Петр Афанасьевич, мы не сможем далеко уйти. Измученные люди не пройдут и половину дневного перехода, как упадут от истощения, а в городе хватит солдат и полиции, чтобы поймать нас всех. Что вы предлагаете, Роман Федорович? Если вы разрешите, то я возьму небольшой отряд, чтобы пошуметь в городе и ближайших окрестностях, усмехнулся Унгерн. Все, как вы рассказывали, поджог складов, диверсии на железных дорогах, нападения на посты и полицейские участки. За пару дней мы наведем хаос и вернемся. Вам хватит этого времени, чтобы уйти в лес и восстановить силы.